Справедливость — это не юстиция. Надо лишь на дно спуститься и с бедой наедине сколько нужно провести на дне. Справедливость — это терпеливость к голоду, к войне и к тому, что вот опять не мне, и нетерпеливость к не справедливости.